Сестры, предлагаю открыть Слово Божие. Псалом 100. Второй стих, Псалом 100. Второе полустище. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Вот такое желание было у Давида, чтобы ходить в непорочности посреди дома. О том, что как себя вести здесь, в доме молитвы, я думаю, что свидетельствует наше поведение. Я был сегодня рад видеть вас, друзья дорогие, как вы себя хорошо вели здесь на богослужении. Хорошо видеть вас в христианской одежде. Благовейно стоящими пред Господом на коленях, славящими Господа устами, пением. Слава Богу! Это все на своем месте. И я думаю, что Господь по-своему это учитывает. Но мы видим, что у Давида было еще желание одно, чтобы ходить в непорочности посреди своего дома. То есть, как вести себя дома. Мы сегодня этот 100-й псалом еще будем немножко с вами читать, поэтому предлагаю Библию не закрывать, кто открыл. Ну, а кто еще не открыл, пожалуйста, откройте псалом 100-й и будем немножечко с вами рассуждать. Что меня приводит к таким беседам, друзья? Приводит мне, конечно, это ваши вопросы и жизнь. Результатом информационной революции, которая произошла последние годы, стало том, что мы сегодня находимся в новом времени, при новых обстоятельствах, и нам, как детям Божьим, надо верно сориентироваться в жизни. К сожалению, друзья, еще мы сейчас только определяемся, еще нащупываем, как вести, каким путем вести, но слава Богу, что Господь дал нам зрение, посылает свои откровения, которые дают нам возможность не уйти от Господа, не попасть в сети греха. И таким образом Господь ведет нас своим путем. Дело в том, что касается этой революции, которая стала такой момент, когда мы очень много сейчас можем получить информации, и в первую очередь это получаем информацию через компьютер. Есть различные вопросы. Я сейчас несколько вопросов прочитаю. После этого я напомню 7 принципов, которые я и во всех беседах своих их упоминаю, но затем будем непосредственно беседовать по вопросам, которые у нас имеются. Что такое виртуальная реальность? Какую опасность несет это? Ну, я вот думаю, так вот братьям лет 5-10 назад записали бы такую записку. Братья, как бы вы ответили? Не было бы, да? Виктор Кузьмич не знал такого молодости. В технику у меня есть предмет информатика. Как мне быть? Сейчас появляются компьютеры в домах верующих, в церквах. Какое ваше отношение к играм, детским? Не секрет, есть все равно они. Можно ли хоть 5-10% их компьютерных считать допустимыми, чтобы в них играли дети? Я не понимаю, что плохого в том, чтобы поиграть в игры. В чем именно опасность? В машинках можно играть? Просто едешь с машиной. Лучше бы русский язык поучил. Можно ли играть в тетрис? Если нет, то почему? Поясните, пожалуйста, подробнее о виртуальной игре, что это такое. Считаете ли вы век научно-технического прогресса Божьим даром? Если нет, почему? Вот почему не пишут, если да, почему? Я вот удивляюсь, друзья. Как поступить в моем классе? Почти все любят эти демонические игры. Как их переубедить? Они моим словам не верят. Как оторвать детей от компьютерных игр? Видите, друзья, вопросы отвечают на другие вопросы. Один человек не может понять, в чем опасность компьютерных игр, а другой уже понял, а теперь не знает, как от них избавиться. Поэтому мы сегодня должны вместе с вами, конечно, при Божьей поддержке, в молитвенном таком состоянии, обратиться к этой проблеме для того, чтобы разобраться, как же нам поступить. Я должен и посреди дома ходить с чистым сердцем. Посреди дома, не только здесь, в доме молитвы. Вот, поэтому, друзья, мы должны немножко с вами сегодня поработать. Ну, 7 принципов. Особенно я сегодня много уделю внимания на принцип номер 1. Он весьма важный, этот принцип, и в последнее время довольно-таки актуальный стал. Называется этот принцип «принцип охраны, значит, дверей, глаз и ушей». Принцип охраны дверей, глаз и ушей. Значит, вот если читаем книгу Неемии, мы видим, что была построена стена. Но строители эти вещи не удовлетворили. Почему? Стена была построена, а дверей не было. Потом написано, он ставил стены, в стены, в двери, в стены. И когда двери появились, тогда только был поставлен предверник. А пока, когда двери появились. А до того, как дверей не было, и предверника не было. Понимаем смысл, да? Друзья дорогие, опасность наша вот в чем заключается, что бывают такие случаи, что у наших глаз и у наших ушей вообще дверей не существует. Вообще не существует дверей. Вообще-то, в принципе, лозунг такого мира вот такой. Смотри все, что видится, слушай все, что слышится. Скажите, есть тут хоть какие-нибудь двери? Абсолютно никаких. А вы вспомните, Бог давал проклятие такое, говорит, что есть вот, значит, какое? Разрушу ограду. Ну и что же произойдет, если ограда будет разрушена? Громче, братья. Да, дикие звери придут, попортят виноградники, ну и ветры там будут, и все. Короче, все. Если нет ограды, значит, это уже считай, что все пропало. Как-то еще в 90-х годах нам дали землю. Около гектара земли где-то. Ну, а у нас семья большая, еще у нас родственники были. И мне надо было как-то жить же. И мы решили посадить овощи. Ну и поныне мы сажаем овощи. Где-то я помню, как сейчас около 1000 кочанов капусты посадили. Ну и других еще. Там на гектар много можно что посадить. А значит, вот так расположение деревня, затем наша земля, потом через путя и колхозная земля. И жители деревни повадились ходить в колхозный огород, воровать там капусту ночью. А для того, чтобы ему наворовать капусту в колхозном огороде, надо пройти через мой огород. Там другого пути нет. Или обходить, ну, довольно-таки далеко. Я не знаю, сколько они ночей ходили, но, по-видимому, кто-то ночью споткнулся через мою капусту. И у них появилась такая мысль, а зачем идти туда через путя, если она тут здесь родная растет? Ну и утром я прихожу, капусты нет. Ну, что там только могло остаться от капусты? И мне возникла такая мысль, что надо поставить ограду. Слава Богу, Бог дал нам силы, мудрости и все необходимое. Этот мой гектарчик и огородили заборчиком. И поныне она стоит. В крайнем случае, уезжал, стояла. Друзья дорогие, и Бог давал нам вот мудрости. Почему? Ограда нужна? Вот принципы первые заключаются. Принцип охраны дверей, глаз и ушей. Лукавый понимает, что если будут стоять двери на глазах и на ушах, у него возникнут проблемы. Лозунг мира к нам будет неприемлем. Обратите внимание, как вот Иов говорит. Я заключил завет, то есть договор, да? С глазами. Я думаю, ну, ладно, неплохо с глазами тоже договора заключать. Но почему-то не свойственной функции дал Иов для глаз. Не помышлять. Ну, это так, можно сказать, братьям, молодым юношам, а девушке. А девушкам не помышлять, а парням. о юношах, это вполне, ну, понимаем, что вот такой завет надо заключать. Итак, друзья, почему, у меня возникает вопрос, почему он заключает договор с глазами, а не с разумом, не с логикой? Ну, кто глазами мыслит? Пожалуйста, поднимите руку. Все мыслят головой, да? А заключил договор с глазами. Вот интересная мысль как. Да, друзья, дорогие, Иов давно-давно жил. Значит, революция информационная его не коснулась. И коммуникации он не знал такого слова. И еще много чего. А ума хватило правильно стать на верную позицию. На верную позицию. Он двери поставил перед глазами. А помышлял. Мы понимаем, что помышляют разумом. Друзья дорогие, вы знаете, лукавый сейчас сделал очень такую хитрую тактику. Особенно в христианских кругах. Они говорят так. Ну, все мне ж позволительно. Не все полезно. Вот и давай-ка я буду разбирать, что полезно, что нет. И вот перед глазами человека, ему все равно, что там на экране телевизора, все равно, что у него там на экране монитора, или на мониторе, или же это компьютера, или же, может быть, журнал, то ли газета, то ли вообще какая-то обычная реальная жизнь. Почему? А потому что, говорит, я там внутри это все сортирую, определяюсь, что хорошее я оставляю, а что плохое я, значит, не оставляю. Вот так вот. Ну, вроде и разумно с первого взгляда. Но Божий закон нарушается. Написано, что вот не положу вещи, какой непотребной, где? Перед глазами. А Иов заключил завет с чем? С глазами. Все-таки Господь поставил двери на глаза. А лукавый взял эти двери и в голову передвинул. Я сейчас попытаюсь это все пояснить, а потом возьмем, закрепим примерчиком. Ну, есть такое понятие, как, не знаю, так я прочитал, как остановочный пункт. То есть, если уважаемый водитель ехал, ввел машину, значит, и увидел препятствие, его действие. Ты водитель? Ну, купил права или заработал? Как это? Не покупал. А ты водитель? Нет. Есть права, есть. Ага, хорошо. Как ты представляешь, вот ты едешь, и впереди препятствие, твои действия. Пожалуйста. Все, все, все, все, отлично. Благодарю за помощь. Брат правильно сказал. Иначе говорит, да я, говорит, на тормоза жму. Откуда ты знаешь, что жать на тормоза? То еще неизвестно. Может быть, он на тормоза нажмет, может быть, он объедет. Потому что, вы знаете, ведь тормозной путь иногда длиннее, чем вот когда делает маневр вроде. Итак, друзья, я хочу на это обратить внимание. Вот водитель едет по дороге, появилось препятствие, информация поступила на сетчатку глаз, оттуда она попадает в его логику. Логика, друзья, сама ничего не делает. Ей надо что-то сравнивать, все познается в сравнении. То есть база данных. Какая база данных? Ну, может, там препятствие, воробей сидит. Препятствие? Да, препятствие. Ну, база данных говорит, воробей сидит, он улетит, пока я доеду. Проблем нет. А если не улетит, беды великой не будет, для меня, в крайнем случае. Итак, поняли, да, друзья? То есть там подсознание, а нет, а если там камень или ребенок, база данных, там подсознание другое говорит, надо принимать какие-то экстремальные меры. Потом это все в логике, значит, обобщается, да, а потом уже идет команда моей ноги, нога переставляет с педали газа на педаль тормоза, после этого только сработают тормоза, заблокируют колеса, и потом появляется тормозной путь, который потом приедут работники ГАИ и замеряют, говорят, ДТП. Итак, друзья дорогие, пожалуйста, и где все это происходит? В голове, правильно? И голова определяет, стоит или не стоит. Так оказывается, вот эти в данной ситуации ворота в голове там появились, не в глазах. Такого ж не бывает. Если я еду за автомобиле, увидал препятствие, бросил руль, закрыл глаза, да? И лети куда хочешь. Такого не бывает. Нет, нет. Мы понимаем, что ворота в голове, не в глазах. А вот что касается духовных процессов, друзья дорогие, здесь по-другому. А некоторые говорят, он телевизор имеет две кнопки, черную и красную. Хорошая программа, нажми черную. Плохая программа, нажми красную. А кто определять будет? А как ты определишь? Тебе это надо посмотреть. Но дальше все, как я рассказывал. Все это проанализировать. Друзья дорогие, пока ты анализировал, смотрел, вот эта всякая нечистота, там тебе подсознание и осталось такой осадочек. Осталось. Поэтому Бог, зная об нашей особенности, о том, какое влияние имеет на наше подсознание, Господь говорит, поставь на свои двери, на свои глаза двери. И на уши тоже. Христос говорит, Марка, читаем в главе 4, замечайте, что слышите. Замечайте, обращайте на это внимание. Ну, а теперь, как я вам обещал, закрепим примером. Вот у вас при доме молитвы, там перед домом есть ворота. Евгений Васильевич, скажите, для чего ворота стоят у вас там перед домом молитвы? Чтобы заезжать. Так откройте и уберите, они лучше заезжать будут. Правильно. Ну, а вы знаете, это ведь имущество Божье. А там то дождь, то снег. Да взять бы их снять, да вот здесь поставить. Здесь и солнце на них не светит, и дождь на них не льет. Смотри, целей бы были. А почему же вы так не поступили, а? Конечно, друзья дорогие, вот обратите внимание, здесь мы понимаем, что несмотря, что, может быть, там они быстрее испортятся, эти ворота, но им надо стоять на своем месте. А лукавый в нашей голове взял вот эти вот ворота с глаз и в голову перенес, и теперь любуется. Смотри, как хорошо все получается. А эти непрошенные гости с экрана телевизора, с компьютера, с интернета, с наших... ларьков, где там сейчас газеты продают, порнофильские журналы там различные, все оттуда. Непрошенные гости, глядь, ворот нет. Заходят дальше, зашли, а там в голове ворота, они ха-ха-ха, чудаки. Ну и придумали, где ворота ставить. Друзья, мы пока журнальчик просматривали, что хорошо, что плохо, все в подсознании остались. Этих непрошенных гостей, друзья, выгонять очень и очень сложно. Очень сложно. Некоторые гости такие вредные, такие страшные, что без посторонней помощи их уже не выгнать. И я думаю, Виктор Кузьмич это подтвердит. Когда вот нечистота разная, бесноватые, бесы разные войдут туда в голову, в сердце, и ничего не сделаешь. И будешь ходить тебе навязчивые мысли, нечистые различные картинки, они тебя будут преследовать всю жизнь. Друзья дорогие, я хочу на это сегодня обратить внимание, что двери должны стоять у нас на своем месте. Итак, Псалом 103 стих. «Не положу пред глазами моими вещи непотребной». Пред глазами не положу, друзья. Пред глазами. То есть мы должны заранее планировать, какую я вещь положу, а какую я вещь ложить не буду. Понятно, да? Итак, принцип номер один, который сегодня должен у нас запомниться. Принцип охраны дверей, глаз и ушей. Двери надо охранять. Надо охранять свои глазки, надо охранять свои ушки, что они будут слышать и что видеть. А для этого, друзья, не надо на них загружать слишком много. Следующий принцип называется принцип цели. С какой целью мы что-либо смотрим или слушаем? Еще раз. С какой целью мы что-либо смотрим или слушаем? Цель. Мы духовно устрояемся, укрепляемся или наоборот разрушаемся? Друзья дорогие, это принцип второй. В нашем сердце всегда он имеет важное значение. Мы, может быть, что-то нам объясним по-другому. Я вспомню, как в нашей области появился в одной семье компьютер. Москвичи подарили, значит, родственники компьютер, как счет какого-то долга, что ли, не знаю. Ну и, значит, мы удивлены были. В этой семье мы видели, что нет нужды для компьютера. О, брат, да ты понимаешь, да теперь у нас в области будет печатная точка. Теперь там, значит, буклеты будут, ну и все прочее. Конечно, этой наивности я не верил, друзья, не верил. Но прошло не так уж много времени. Смотрю, брат перестал проповедовать. Потом, через время, дети перестали посещать богослужение. Причина выяснилась простая. Детки в школе сказали о том, что у них компьютер. А, о, говорит, хорошо, у нас есть игры, детвора, по этим говорят, школьники, там однокашки. Поприносили игры. Дети начали играть. Отец думает, да что они там долго сидят за компьютером, дай-ка посмотрю. Надо, говорит, разобраться. Пока разбирался, сам на этот крючок попался. И все, мать не знает, куда деваться. Пришлось, отца отлучили, дети ушли в мир. Вот такая печальная картина. А теперь они собираются уезжать куда-то в Одесскую область. Вот так вот. Потеряли мы семью, друзья. Почему? Вот принцип такой. Принцип для чего? Для чего? Мы сегодня не можем сказать, то можно, то ли нельзя. Но с какой целью? С какой целью все это делается? Это, друзья, сегодня очень важно. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит такие слова. Пусть все будет к назиданию. Все будет к назиданию. И мы должны сегодня посмотреть, помогает ли наше пользование электронными устройствами устроять сегодня сильные церкви, сильные семьи, духовно укрепляюсь или нет. Или, может быть, я где-то поработал, и мы видим, что от этого только для души вред, пустота. Возникают какие-то другие нехорошие чувства. Друзья, надо быстренько от этого избавляться. 7 принципов, которые я сегодня скажу, они должны везде сработать на положительно. Тогда я могу сказать, что вот этим делом я буду заниматься. Первый принцип – это принцип охраны. Второй принцип – это принцип цели. С какой целью я все это делаю? Третий принцип называется принцип начала. Где берет начало те вещи, которым мы себя предаем? Имеет ли сатана и безбожный мир свое воздействие на них? Имеет ли сатана и безбожный мир свое воздействие на них? То есть или другие вещи – которой мы имеем дело, как к этому относится дьявол, имеет ли он свое участие в этом деле. Дальше. Учат ли они образу жизни, который направлен на искание благ человека, а не на то, чему учит Писание, или же не учат истине Божьей? Библия говорит о сатане. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. То есть, другими словами, в этом принципе, друзья, помните, там, где проник сатана, добра не жди. Почему? Он человека-убийца от начала. И если там, где он присутствует, будет только проблема. Ну, человека-убийца, да, это убийца, ну, вот у нас еще вот яды различные, это тоже убийцы, да? Ну да, ядохимикаты. И вот если даже и добрая пища есть, но по какой-то случайности мы видим, что туда попал яд. Что нам делать надо с пищей? Выкинуть. А может как-то по-другому? Ну размешать получше. Нет? Маслом, да, полить. Может быть, нет, друзья, но мы вынуждены выбросить. Хотя пища была добрая, хорошая, которые мы планировали, может быть, попользоваться ей. Но, увы, мы не можем. Поэтому, друзья, и в этом деле, если мы видим, что хорошее дело, хорошее, вот и был сегодня такой вопрос, научно-технический прогресс, я коснусь этой темы. Конечно, он от Бога. Мы будем читать об этом в Слове Божьем. Но туда дьявол проник. Это ж надо было этой гадости туда попасть. Друзья, а теперь что делать? Ну, неужели мы теперь закроем на это глаза? Если там, где попал дьявол в эти дела, значит, нам надо отказываться в принципе. Мы не можем другого пути иметь, друзья, не можем. Следующий принцип, этот принцип славы называется. Третий, я думаю, вы запомнили, да? Принцип славы, это четвертый. будет ли то, что мы делаем для славы Божьей, что мы делаем для славы Божьей, или, может быть, оно будет отвлекать наш ум от прославления Его. Мы этой темы тоже еще будем касаться, там ответ на вопрос идет. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию. Могу ли я сказать: Господи, благослови меня сейчас, я хочу пару часиков поиграть в такую-то игру. Дай, чтобы я все выиграл, все было хорошо, благополучно. Ну, если можем так чистосердечно помолиться, то можно начинать. Вот. Да прославится имя Твое святое, аминь, да? А нет, мы понимаем, это не то. А как нам молиться? Принцип славы ведь такой? Такой. Что все, что не делаешь, должно прославлять Господа. Это принцип славы. Он говорит: едите ли, пьете ли, или иное что делаете. Все должно быть во славу Божию. Поэтому, друзья дорогие, хочу на это сегодня обратить внимание. Мы, к сожалению, на некоторые наши занятия сегодня не можем сказать Господу слова никакого, потому что нельзя молиться на такие вещи. Мы понимаем, это кощунство будет. Это будет, ну, не совсем честно. Вот я сегодня так обратил внимание на один текст из Библии. Пришли, значит, к Иисусу Христу посланные от фарисеев и притворились благочестивыми. Более того, что же дальше? Происходит вот такая ситуация, что эти, которые притворились благочестивы, они говорят: мы знаем, Господи, мы знаем, что Ты не смотришь на лицо. Другими словами, они знали о том, что Господь знает сердце. Скажите, а вот эти люди, которые притворились благочестивыми, у них сердце было благочестивое? Лукавое, правильно. А теперь обратите внимание, насколько надо было дерзости подойти к такой личности, которая знает их сердце, и сказать, что мы хорошенькие. Это совести там вообще, наверное, где-то близко к нулю, друзья. Ну, это и ума хватило же. А? Вот. Хватило все-таки. Почему? Потому что враг дух человеческий, он поражает ум. Поэтому и подошли. Я бы думаю так, вот если бы не Господь был, а кто-то из людей, сердцевец. Первый вопрос: на кого работаешь? А он начинает пояснять: кесарево кесарю, Божие Богу. Все так вот терпеливо, терпеливо все поясняет. Хотя заведомо знает, какое лукавое сердце находится рядом с ним. Друзья дорогие, поэтому мы сегодня должны обратить внимание на принцип славы. Вот едим ли мы, или что-либо делаем, какую-либо работу. Господи, благослови этот труд. Господи, благослови это занятие. Я хочу прославить Тебя этим делом. И тогда все становится в свои места. Вот эти десятки вопросов, которые тут написаны, их можно было, я их и часть не читал. Вот, а можно и это, да возьми 7 принципов, приложи их к своему вопросу, все станет на свое место. Не надо будет эти вопросы задавать. Друзья, оно все становится как должно. Принцип заражения, следующий принцип, это 5-й. Уводит ли меня то, что я слушаю, или то, что я просматриваю в неправильном направлении, в нравственном или в духовном отношении? Этот же принцип применим к тому, что мы читаем, с кем общаемся, с кем поддерживаем связи в наших домах посредством тех электронных устройств, которые мы имеем. Итак, уводит ли меня то, что я слушаю, или что я смотрю от Господа? Если меня это уводит, если после того, как я то либо посмотрел, даже, к примеру, ну что-то вот, мне надо была информация по интернету, смотрю, а там мелькает, вот как недавно я был в Кишиневе, и мне братья поделились, говорит, один брат, сторонник интернета, значит, говорит, ну я благовествовать буду по интернету. Вот что это вы так, братья, близоруки? И, значит, взял наших буклетиков и выпустил туда, значит, на страничку. А на второй день думает, дай же я посмотрю, как там мое благовестие действует. Открывает, значит, страничку, а там порнография сверху его, буклетиков этих. Господи, что делать? Не знаю, что делать теперь. Он не знает, друзья. А мы знаем, не надо было туда ничего посылать. Не надо было. Это не его дело. Друзья дорогие, так вот обратите внимание, что приводит человека к Богу или наоборот уводит. Приносит это пользу или, а наоборот, Нет, забирает самое духовное, чистое из его сердца. Надо об этом, конечно, нам рассуждать. В каком направлении, нравственном, духовном, приближает нас это к Богу или не приближает? Конечно, друзья, это наше духовное состояние, и мы это духовное состояние понимаем, видим, то ли опустошение духовное, то ли, наоборот, радость человек получает. Мы читаем так, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Если ты эти двери снес оттуда, да принес сюда посреди зала, и начинаешь теперь иметь общение, друзья, беды не оберешься. В народе говорят так, с кем поведешься, того и наберешься. Вы знаете, мне иногда приходилось иметь дело с психически больными людьми. Это настолько надо быть бодствующим в духе таком, чтобы не стать на уровень. Он настолько бывает глупые такие вопросы задает, а ему начинаешь отвечать, то он думает, так слуп, я же разговариваю с больным-то человеком. Понимаете? Вот такое явление. Поэтому надо здесь обратить внимание нам о том, что принцип заражения. Есть такой род занятий у нас, когда мы можем заразиться и нанести духовный вред. Шестой принцип называется принцип соблазна. Хотя большинство изобретений человека не являются плохими сами по себе, но как мы их используем, и то, что они от нас требуют, делает большую разницу. Как мы их используем и что они от нас требуют, делает большую разницу. Да, друзья, все, что здесь хорошего сделано, все это хорошо. Но я еще раз хочу обратить внимание, что лукавый вторгся в эту сферу, принес туда много яда, нечистоты, и теперь получается, что вот все винегрет такой перемешанный, не знаю, с чего начинать, как заканчивать, как отделить, и кто это делить будет, кто сегодня согласится и скажет, братья и сестры, разрешите, я вот буду определять, вот это можно, вот это нельзя. В прошлом году мне надо было по весне картофель в подвале перебрать, ну и детей послал туда. Приходят они через несколько часов, чумазые все. И чего вы такие грязные? Пап, ну ты ж наш картошку. Да. Так я же вас просил чистую картофель выбирать. А то мы и делали, говорят. Почему вы грязные? А как, говорит, грязный картофель и чистую возьмешь? Вымажешься. Друзья дорогие, кто сегодня согласен отделять чистое от нечистого, ну, примерно там, где, я не знаю, ну, в интернете, в телевидении, и остаться чистым? Кто сегодня может гарантировать? Нет таких. И быть не может, друзья. И быть не может, потому что, соприкасаясь с нечистотой, человек обязательно сам же вымажется. Поэтому и Господь сегодня дает и этот принцип. Берегитесь, однако, чтобы эта свобода не послужила соблазном для немощных. Чтобы так не получилось. Я вроде бы, значит, понимаю, а кто-то не понимает. Кто-то не понимает. И таким образом он согрешит, этот человек. Вот такие принципы, друзья. Ну, а самый для меня последний принцип, самый такой приятный, добрый, называется принцип пришельца и странника. Давайте мы не будем забывать, что все, что есть здесь, это временно. Не всегда так будет, не всегда. Все, что здесь у нас есть, мы иногда так хотим фундаментально сделать, установить определенные порядки, законы на долгие годы. Оно все так быстро летит, все меняется. Особенно, друзья, в области электроники, это весьма сильное изменение происходит, весьма сильное. Так Господь позволил это делать. Кто-то сказал, что если бы развитие машиностроения было так стремительно, как электроника, то мы в настоящее время ездили бы на автомобилях, которым бы надо было всего стакан бензина на 100 километров. Да, поистине, друзья, электроника шагнула очень сильно. А мы должны помнить, мы пришельцы и странники. А что для пришельца, странника и надо? Вот я сегодня у вас вот так временный. Вот и сегодня на один день у вас. Что мне теперь делать? Идти искать дом, где приобрести, да? Нет в этом мне нужды. Может быть, я должен думать, где мне мебель поставить? Да я приехал к вам без мебели. Все мое со мной, здесь вот в этой сумочке все, что надо. Я с ней поехал, приехал я с ней и уеду. Вы понимаете, друзья, почему так? А вот так пришелец и странник. А у нас иногда мы так это основательно, вы знаете, аж немножко неприятно, вот считается, вот ну, зажиточная семья должна иметь хороший дом, несколько раз съездить в Германию, купить хороший автомобиль и поставить компьютер. Ну и там пару мобилок для солидности. Ну, друзья дорогие, ну в чем проблема? Неужели вот мы поэтому сегодня будем ориентироваться? Неужели вот это есть наши ближние и дальние цели? Это, друзья, не всегда так. Я знаю людей, которые живут побогаче, значительно богаче, чем мы, но они знают, как использовать средства и куда их девать. Да, Господь посылал мудрости, как апостол Павел сказал, я умею жить. Как? И в скудости, и в изобилии. Друзья, вот в скудости мы научились жить. Слава Богу, когда период гонений был, и было нам трудно и тяжко, то жертвовали последнюю копейку для того, чтобы те, которые вот еще хуже нас жили. И у нас узники были обеспечены. А когда Господь послал нам изобилие, не во всех получилось. Потому что принцип пришествия странника почему-то не сработал. Кто-то подумал, теперь навсегда, навек я тут буду. А этот век такой короткий. Это так все быстро проходит. Итак, друзья, эти 7 принципов, я их сегодня придал гласности. Все, пойдем к следующей теме. А это пусть нам останется на всю нашу жизнь, когда нам надо будет что-то определиться, что я могу посмотреть, что я не могу, стоит ли мне сегодня ставить компьютер или, может быть, не стоит, куда я телевизор должен деть, а может быть, какой журнал, газетку, приемничек, все через эти 7 принципов пропустите, и будет благополучно. Все будет ясно, друзья, все будет на своем месте. И тогда не будет этих вопросов, а можно или нет, а если нельзя, то почему? А вот никто не написал, а если можно, то почему? Вот бы хороший вопрос был. В самом деле, друзья, вот эти вот мысли, они ведь ставят человека на неверную платформу. Как вот здесь записочка была. Я не понимаю, что плохого в том, ну, чтобы поиграть в игры. Я не понимаю, что плохого в том. Ну, вообще неверный подход к проблеме. Мы должны не так поступать, друзья. Мы, как дети Божьи, должны не так задавать вопрос, какой в этом вред. А должны определиться, какая в этом польза. Понимаете? Ну, если бы я сейчас сказал двоим братьям, ну, вот здесь сидящим впереди, так, братья, вот эту лавочку в течение моей беседы, через каждые 5 минут, то сюда, то туда, то сюда, сюда. Вы, братья, согласились на этот вариант? А почему? А что здесь плохого, братья? Ну, какой в этом вред? Вы не видите в этом вреда, братья? Вреда нет, а пользы? И пользы нет, друзья. И пользы никакой. Так обратите внимание, как какое грешное дело обязательно. Почему вот нельзя? Почему? Да давайте подумаем, в чем польза, и все найдет, станет на свои места. Ведь обратите внимание, как говорит Слово Божие. Ну, мы читали уже сегодня. Итак, едите ли, пьете ли, а там дальше так Павел говорит, или иное что-либо делаете, да? Иное что делаете, все делаете как? Во славу Божию, то есть с пользой. Поэтому даже в плане компьютерных игр или других, какие нам варианты необходимы сегодня проверить, надо знать, а польза от этого будет? Ну, ко мне подходит одна ученица там нашего вуза Луганского, говорит, ну как же, мне вот надо эти зачетки там, я не знаю, что они там пишут. Ага, компьютер нужен. Ну хорошо, хорошо. Да, зачем именно компьютер? Ты знаешь, говорит, у нас диск есть, а там, говорит, 1000 шпаргалок. Что там еще? Ого, говорит. Вот теперь я, слышь, шпаргалок тех наберу. Говорю, а это же по-христиански, что ли. Да, грош, цена твоему обучению, ты со шпаргалками-то будешь учиться. Тебе ж надо, чтобы дать знания, ты шпаргалок будешь сдирать. Не годится это дело. А теперь еще. Ну, сколько компьютер? Ну, $300 компьютер, да? Допустим, $300. Скажи, за $300 тебе хватит сбегать? Ну, кому-нибудь, кого есть уже компьютер, чтобы там поработать. Или пусть тебе даже напишут, ты только это вот. Да хватит, говорит, что и останется. Вы понимаете, в чем дело, друзья? Надо же посмотреть пользу. Ну, какая от этого польза? А иногда вот так вот можно к этому идти. Говорит, все делайте во славу Божию, все. И мы должны определять. Вот я начинаю то или другое делать. Оно во славу Божию. Следующий текст. И все, что вы делаете, словом или делом, все, что вы делаете, обратите. Дальше. Все делайте во имя Господа. А кто мне скажет, братья и сестры, что такое во имя? Во имя. Как перевести еще русский язык? ради Бога, да? Помните, у церкви где-то стоит, но возле моста старик или старушечка говорят, ради Господа помогите. Слышали такое? Ради Бога, да? Ради. То есть, так и это, все, что не делаете, все делаете во имя, то есть ради Бога. Ну, а теперь, пожалуйста, вот Итри взял, Господи, ради Тебя поиграю сейчас. Пойдет? Не годится. Вот и все. Оказывается, все ведь можно поставить на свои места. И зачем мне сегодня доказывать? Зачем мне сегодня как-то говорить, в чем там это страшно или не страшно, если все можно решить вот таким образом, Словом Божьим. Господь таким образом сделал. Апостол Павел за компьютеры ничего не знал и ведать не ведал. Но так сказал, что оно и нам подходит сегодня. Все, что не делаете, делайте ради Господа. Ну, вот такой вопрос у нас сегодня был о том, что значит научно-технический прогресс. Это, мол, Божье дело, Божье дело или не Божье. Ну, что можно сказать? Дар Божий. Вот послание к Коринфянам, 1 глава, 17 стих, читаем такие слова. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». Итак, оказывается, все доброе, все исходит от Господа. Друзья, прогресс, само слово говорит о том, что это доброе, это развитие, это прогресс. Запомните один закон, который для нас в этом плане очень и очень важен. О том, что прогресс и дьявол – это вещи несовместимы. Несовместимы. Там, где появляется дьявол, там регресс. Вы понимаете разницу? Там разрушение, там хаос. Вот человек живет, Адам, живет Ева, полнейший порядок. Нормальные отношения с Богом, все благополучно. Появился дьявол, результат. Слезы, скорбь, проклятие, все разрушилось. Человек, дитя Божие, живет в церкви, все хорошо. Вдруг вторгся дьявол в душу человеческую. Ну, открыта была душа, двери, как я говорил, не на месте стояли. Что будет в этой душе? Опять хаос, опять регресс. Земля была безвидная, пустая, Дух Божий носился вот над землею. Друзья, дорогие, Господу надо было все творить, все созидать, для того, чтобы она имела эту красивую и стройную систему. Это Господь все созидает. И, естественно, всякий прогресс, то ли это научный, то ли это технический, он обязательно связан с Господом. Но там, где внедряется дьявол, там, где он завладевает, извращает все, и вот тогда получается очень плохо. Ну, смотрите, изобрели трактор, хорошее дело. Но тут же изобрели танк. Тут же его изобрели. И он и мощнее, и сильнее, да? Но он на худое дело. Открыли атом. Хорошее дело. Хорошее дело. Зачем бы нам сейчас большие деньги платить за энергоресурсы? Если бы так вот все мирно, тихо, благополучно, под Божьим благословением. Там, ну, каждого в подвале атомная станция маленькая обстояла, да? Вот и все, мы там это вот. Ничего подобного. Тут же сразу появилась бомба. Тут же сразу. Друзья дорогие, мы знаем в настоящее время о том, что мы только 5, что ли, процентов возможностей нашего разума используем. А все остальное. И почему Господь так поступил? По той причине, что Он ради нашей жизни нас сохранить. Да дай нам сейчас все 100%, мы бы давно убили друг друга. Уничтожена была бы вся земля, потому что человек свойственно совершает зло. Он изобретателен на зло. Поэтому, друзья дорогие, сегодня однозначно можно сказать, что научно-технический прогресс – это от Господа, но дьявол испортил, извратил это все. И теперь мы должны очень осторожно и внимательно к этому подходить, каждому делу, которое мы не встречаемся. Ну вот возьмем сегодня эту современную цивилизацию. Я не представляю, друзья, наверное, вы не представляете это без компьютера. Просто трудно сейчас представить. Вот убери сейчас все компьютеры, даже у нас на Украине, хотя она весьма, ну можно сказать, отсталая страна по сравнению с Европой, да, это крах уже будет, это уже ужас. Вот. Давайте я немножко коснусь вот самого состава, для чего используется, вот, но затем дальше пойдем. Вообще-то, конечно, частично из вас, которые вы уже работаете и знаете, знакомы с компьютером, ну а так вот для тех, которые впервые, может быть, сегодня здесь сталкиваются с этой проблемой. Первое, что обычно бросается в глаза человеку, который впервые только видит компьютер, это монитор, да, это экранчик. Вот там что-то светится, что-то показывает. Потом, то ли в вертикальном исполнении справа, то ли слева, то ли в горизонтальном исполнении, это системный блок. По-нашему это ум, так сказать. Это там все то, что-то там шумит, там что-то все происходит, значит, думает. Следующее, здесь вот перед оператором есть клавиатура, кнопочки с буквами, цифрами, что-то каждое свое обозначение имеет. Ну что еще? Вы, наверное, видели, да, здесь братья мне уже подсказывают, небольшая такая вещичка с проволочкой, ее называют мышка, мышка, компьютерная мышка. Ну, а так дальше можно дальше, там еще много рассказывать, что есть и принтер, есть и сканер, модем и прочее, но вот это, с чего состоит компьютер. Вроде бы ничего такого плохого и нет. Как-то мне задали такой вопрос, говорят, да вот... Мы против программ самих, а не против самого состава. Друзья, дорогие, да никто же ведь не говорит, что там телевизор или в компьютере дьявол сидит. Вот в таком-то уголку, и вот теперь его надо туда выгонять. Нет, нет. Мы все понимаем, что это чистейшей воды электроника, что там определенные процессы происходят, и мы так не говорим. Что же нас волнует, друзья, вот в этом плане? Большинство программ, которые у нас сейчас имеют, они довольно-таки нейтральные. Ну, к примеру, вы пришли в сберкассу оплатить за свет или за газ. Обязательно, как правило, наверное, у вас в Харькове стоят компьютеры. Вы называете свою фамилию, тот же вам высвечивает адрес. Когда вы последний раз платили, сколько платили, ну и еще, может быть, там состав семьи и так прочее. Потом вы встречаетесь, это и в магазине сейчас с этим явлением. Бухгалтерия на этом работает, медицина и очень-очень много различных... где мы встречаемся с этим. Эти программы чисто для нас нейтральны. Но есть вещи, которые я не могу сегодня сказать, что они нейтральны. Эти компьютерные игры. Очень уж так хочется детям, подросткам, чтобы вот, ну, дали добро, ну, дайте хоть машинки эти поиграться. Друзья, я сегодня коснусь вообще детских игр. Для чего они необходимы и предназначены? Для детского возраста свойственна игра, свойственна. Более того, даже и для вас, молодежи, свойственна. Если бы я сказал, братья и сестры, давайте на пару часиков сейчас выйдем, ну, в парк. Я думаю, что вы бы согласились. В крайнем случае, луганская молодежь бы, не задумываясь, уже бы направилась к выходу. А что мы там будем делать? А? Ну, вот второй ряд, брат, пожалуйста, да-да, ты первый, в сером. Что бы там делать в парке, а, на молодежи? Кто его знает, да? Белочек считать. Нам еще так хочется перейти в детство, правда, да? Побыть немножко, побегать, ну и в жмурки поиграть. Вы знаете, вот детские игры, они предназначены. Господь так усмотрел, чтобы дитя играло. И в Библии об этом пишется, что дети играли. Это да, это так. Но для чего Господь дал такую вот особенность? Ну, во-первых, для физического развития. Дети играют, они бегают, прыгают, ну, кидают, поднимают. Да, это физически развиваются. Вот. И тут же сразу возникает проблема. Я вспоминаю свое поколение, даже беру мирской вариант. Мне приходилось жить в основном среди мирских людей, потому что там, где я жил, церкви как таковой не было. Чем же мирские дети занимались, и подростки, и такой возраст, как вы? Это мопед, это у кого-то побогаче мотоцикл Ява был, у кого дырчик. Ну а у кого ничего не было, то, значит, могли просто с мячом побегать, значит. Часто на рыбалку ходили. Там, значит, бывало такое, два поселка, а эти ребята, эти, за что-то они там поссорились, у них там возникали драки различные. Это так было в миру, так было в те годы. Ну, друзья, никогда я не видел, чтобы 18 лет парень молодой сидел на лавочке, часа 2-3, пик-пик-пик-пик. Такого я не видел. Ну, неужели можно позволить себе взрослому человеку, у которого крепкие мышцы, светлая голова, сидеть пипикать на этом приборе? Естественно, нет, конечно. Нет. Это уже противоестественно. Итак, одно из направлений для их это. Следующее, это умственное развитие. Для этого у детей тоже есть свои игры. Ну, детский конструктор, кубики различные, там домики, кроссворды, загадки. Потом вот развивают творчество, там вот детям покупают пластилин, краски, карандаши, бумагу, чтобы клеили. И вот развивается у них все это дело, естественно, развивается. Я детям даже перед отъездом заметил. Говорю, дети, вот вам пластилин. Через час пришел. Моя детвора, дошкольники, это чайничек вылепили, это, значит, кружечку, это там какой-то домик, ну, а меньшая морковка, в ней больше ничего не получилось. Значит, ну, я понимаю, что человек творчески работает, что его ручонки детские что-то уже соединили, что-то они сложили, друзья. Я знаю, что это хорошее развитие. Да, поистине хорошее. Ну, а если бы я взял это, пластилин убрал, а компьютер поставил? Руки что делали? Да кроме как мышки, клавиатуры, ничего. Ничего, друзья. А еще очень третья функция, для чего детские игры нужны, это для общения. Для общения. Мы просто это не представляем, сколько дети в процессе игры общаются. Ну вот две девочки держат скакалку, третья прыгает. Вроде какое здесь общение? Ничего подобного. Там общение у них есть, они там что-то считают, там поди крутани не туда, и скакалки получишь. Значит, вот такая, значит, они же общаются, они поссорились, они помирятся. Эти, значит, классики там различные, там, они между собой тоже, они что-то планируют, у них есть тайны, они эти тайны хранят, они спорят между собой, они договариваются. Друзья, это общение. А если сейчас ребенку дать вот более привлекательную, дать вот виртуальную игру, да, ну, приставочку к телевизору или компьютер перед ним поставить, он быстренько, шустренько уйдет, друзья. Это быстро уйдет он от этих игр. Он начнет, он замкнется и будет здесь вот с этой железкой заниматься. Для него уже это общение прекратилось. Вот оказывается, Господь Бог дал человеку в детском возрасте желание и способность играть. Ну, позвольте мне, сейчас сказали, полчаса прыгать на одной ноге. Да я бы лежал бы здесь, на этом месте. Друзья дорогие, возраст ушел, все прошло, теперь уже не тот вариант. Итак, друзья дорогие, я хочу на это обратить внимание. Господь сделал это для того, чтобы ребенок развивался, для того, чтобы формировались вот эти социальные отношения. Вот оно все, это мы так думаем. Ну вот ребеночек бежал, ударил кошку, она замяукала. У него подсознание отложилось, что этому животному что? Больно. Вот, потом идут по дороге, похоронная процессия идет. Ребенок увидал похороны, там мертвый лежит, а еще что? А рядом люди плачут. А в виртуальной игре что? Убил? Во, хорошо, победа. Вы видите, как лукавый выворачивает, а? Да, друзья, это так. А я в детстве был, а от нас, от меня до дома молитвы, ну, дыма собирали, дома молитвы раньше не было, километров 5 где-то пешком надо. И мы утром и вечером ходили. Ну, иду, я не знаю, по-моему, это перед самой школой было. И шел, я, значит, по дороге, нашел настоящий пистолет детский с пистонами. Ну, я ж его вот сюда, думаю, все нормально, теперь я уже при исполнении. Пришел я туда на собрание, а меня вычислили. Конфисковали этот пистолет, провели политзанятие. Так я и поныне помню, как это у меня было в сердце решение. Больше оружия в руки брать не буду. И тогда, когда уже в армию меня призывали, когда на самом деле мне стоял серьезный вопрос, для меня вот это детское воспитание стало как базовое. Оно принесло такую для меня пользу, такую силу, что мне не трудно было встать на свою позицию верно и отказаться от оружия. Это так, друзья. А если бы я не таким образом пошел, а вот как раз бы я поиграл в эти стрелялки, как вы думаете, я устоял бы? Нет, не устоял. Не устоял, друзья. В моем подсознании там бы столько было этих жизней убитых. Поэтому я сегодня хочу обратить внимание о том, как играют наши дети, с чем они играют и с кем играют, имеет громаднейшее значение. Громаднейшее значение. Я вспоминаю сейчас еще наши детские игры, когда я был в детстве играл. И вот помню, мы как-то состыковались и играли с мирскими. И съедобное, несъедобное. Помните такой, да, мячик там это? Ну и вы знаете, эти мирские начали нам пошлые вещи говорить. Как это нас поразило, как это так? Мы быстро от них оттолкнулись. Почему? Такое воспитание было, такая база была заложена. Такая база. Ну хорошо. Итак, друзья, я хочу сегодня обратить внимание, что игры в детском возрасте необходимы, они необходимы для получения жизненного опыта, для правильных взаимоотношений. И если мы сегодня с реальной игры переведем на виртуальную игру, будет весьма кошмарное дело будет. Я вам скажу, мы потеряем практически поколение. И что сейчас делается? Это делается не иначе, как под указкой дьявола. Потому что надо дьяволу, чтобы люди были все ему послушные. Чтобы как личность, как интеллект человек не существовал. Со своими взглядами, позициями, выводами. Чтобы он так вот и шел, как все, так и все. А для чего? Вот надо было готовить, это новое поколение сейчас готовится. И мы сейчас, дети Божьи, просвещенные Духом Святым, и начинаем отстаивать компьютерные игры. Ужас какой. По-моему, это не туда забрели, друзья. Но обвинять никого не обвиняю сегодня, потому что, еще раз говорю, что мы в новых обстоятельствах. Это буквально 2-3 года, что на нас свалилось, и сегодня мы ориентируемся, как нам поступать, идти туда или сюда, и каким образом поступать. Немножко таких вот терминов надо взять. Взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением программного обеспечения. Поясняю. Значит, в принципе, что привлекает ребенка? А вот, ну что такое дитя? Ему ж вот что-то яркое такое, да? Детки все любят яркое. Что-то в движении, живое. И естественно, что вот эти различные эффекты, страшилки различные, это ребенку сразу. А там еще музыка космическая такая, своеобразная. И все, ребенок заинтригован. Я вспоминаю, был я в Черкасах, в наших родственниках, они выехали сейчас. Они были в реестрированной церкви. Ну, откуда мне знать, что он купил эту приставку? Я и знать не знал. Мы приехали, давно, значит, не виделись, и радости было много. А у них детки-подростки. Ну, пару часов побыли с нами, нет, и что-то они просят, чего-то домогаются у родителей, мы ничего не поймем. А на вечер мы собрались сделать такой вечерок, значит, на берегу Днепра, у них прямо огород в Днепро. Вот, значит, настали свежие рыбы, принесли из Днепра, вот, и еще родственникам, ну, вечер такой сделаем, подготовили программку, а детей нет. Я спрашиваю, Володя, а где дети? Да отстань, говорю, ну, поясни. А он сказал, да, говорит, они все в спальне. Как в спальне? Ну, ты закрыл этот террор или что там? Да нет, говорит, надо же, я купил, говорит, приставку, они мне жизни не дают, им сейчас не нужен ни Днепр, ни солнце, ни гости. Вот мы, они сидят и сидят там с этими играми. Ну вот и все. Друзья, и мы их так толком и не видали, они так и просидели в той спальне. Вот. А что еще для ребенка, вот, очень важно, и что его привлекает в компьютерных играх, это диалог, диалоговый режим. То есть вот, когда он может вмешиваться в этот процесс, не просто вот он видит, как мультфильм, а он может что-то там поправить, ввести в этот процесс какое-то свое действие, ну, что-то изменить. И вот, друзья, как только он начинает, ребенок, или это взрослый, неважно, человек, пользователь, начинает вот пользоваться, начинает ощущать и осознавать себя действующим лицом уже в этой ситуации, которая разворачивается перед ним сына, тогда возникает эта борьба или за выживание, или за победу. Возникает такая борьба. И это настолько становится все интенсивнее, интенсивнее, что уже тогда другие мысли, другие ощущения просто человеку не приходят. Он весь в этой игре. Все. Полностью он этим поражен. Друзья, такого человека очень тяжело, ну, каким-то образом вот отвлечь, или же, значит, его куда-то позвать. Небольшая выдержка. Родители 16-летнего Андрея радовались, купив сыну компьютер. Мальчик необщительный, так пусть тратит время пользой. Андрей часами просиживал у монитора, забыл про еду и сон. Потом заметили, юноша перестал общаться с домашними, не реагировал даже на прямые обращения к нему. Потребовалась помощь врачей. Еще где-то у меня здесь есть тоже одна выдержка о том, как вот так паренек увлекся. Вот. А потом уже мама его с компьютерного клуба каждое утро домой приводила. Вот. Но ничего не помогало, бросил школу. Начали, значит, что-то делать. В конце концов попал в психбольницу. Ну, это с газеты. Друзья, с личной жизни, нашей церкви, паренечек тоже. Жили они в многоэтажке. Он на 9-м этаже. На 1-м этаже открылся компьютерный клуб. Мать на это сильно внимания не обратила. Отца нет. Мать вдова, значит. Ходит, да и ходит. Вроде, что тут плохого, компьютерный клуб. Хоть немножко соображать будет. Отца нет, не покажет, как гвоздя забить, ничего. Вот. Потом начал ночью не быть. Где ты был? А нас, мол, там закрывают. В самом деле, такая практика в Луганске была. С 10 вечера до 5 утра в компьютерном клубе кто оставался, тех замыкали и все. Почему? Потому что они ночью потом выходят, детвора, начинают шкоду делать. Милиция там начинает разборки, ну и прочее. Кончилось тем, что бросил школу. Бросил школу, а деньги-то надо на компьютер. Школа тут, при чем тут школа? Мать начинает вызывать на педсовет, уже мы лишим тебя материнства и все прочее. Я вижу, что мы уже ничем не поможем, ребенок уже далеко от нас ушел. А деньги надо, начал воровать. Вначале в дома все начал нести. Потом поехал к родственникам, потом у чужих. В конце концов попал, ну куда все попадают. Вот. Потому что за воровство надо потом, значит, отвечать. Вот, пожалуйста, друзья, вот такой результат. Это конкретные случаи, а начинается, как здесь, вроде самого небольшого, самого такого маленького. Вы знаете, психологи затревожились и этим проблемой, потому что просмотрели, проанализировали, видят, что все-таки психологии, психике человека есть изменения. И я думаю, мы сейчас немножко должны с вами посмотреть. Исследователи Института психологии, это Российская академия наук, изучали формирование креативности. Я сейчас поясню это. У детей в начальной школе выяснили, в классах с активным использованием новых информационных технологий маленькие технократы сильно отстают в этом важном для человека деле. Что же это такое? Это, друзья, креативность вот так. Если бы я сейчас взял вот кого-то из вас, сестричек, первого ряда, ну, наверное, вот эту вот первую, она записки нам боялась носить. Значит, ну, хорошо. И сказали, вот выгляни в окошко, ну, посмотри, что там есть, а потом нам опиши на бумажке, да? А потом рядом, сестру, и так вот все, у вас их 6 человек. Скажите, описание было одинаковое или разное? Почему? Ну, разные люди, по-нашему, по-простому, да? А с точки зрения психологии как раз есть, это креативность разная. То есть способность вот к этому передаче. Один бы так это разукрасил, он бы заметил там каждую почку на дереве. А другой это не заметит. Другой как-то проще скажет. Так вот, друзья дорогие, для этого в школах применяют различные сочинения, там изложения, выводят на природу преподавателей, поясняют это все с той целью, чтобы ребенка развить вот это состояние, чтобы он мог пояснять окружающую среду. У нас есть один больной ребенок в нашей церкви. Вот он как раз, вот эта креативность у него совершенно отсутствует. Идет он по улице, идет. Встретились ребята покрепче. Ну, надавали ему. Пришел он, плачет. Ну, допустим, его зовут Саша. Сашенька, где ты был? Не знаю. Кто тебя встретил? Не помню. Вот и все. Ну, что ты с него возьмешь? Но это больной человек. Это больной человек, это естественно так. Это, говорится, там у него все по нулям. Друзья дорогие, ну вот, оказывается, если ребенок, начиная с детского возраста, вот именно заниматься этими технологиями, близко примыкает к компьютеру, ему некогда, друзья, это все описывать. Он этим вопросом просто не занимается. Вспомните вы свое детство. Вы даже знали, сколько у вас в полу вашем было дырок. Вы знали, на какое дерево, на каком месте росло. Вспомните свое детство. Вы знали, где, когда, что вы там сажали, ваши родители в огороде и прочее. Почему? Но это дети, которые все исследуют, все говорят, дети это маленькие магнитофончики. Родители разговаривают, дети там раз, все услышали. Все уже, пожалуйста. Я помню, к нам братья приезжали, вот, на легальном, ну, в деревню, там это, бывало такое дело. А я потихонечку под стол залезу и сижу, они знать об этом не знают, что я подслушаю их разговоры. Ребеночек, вот так вот такое состояние было. А там когда заниматься? Он большим делом занимается, у него в руках клавиатура. Вот, а, друзья, вот мы читаем дальше. Родители, гордящиеся тем, что их чадо в 3-4 года управляется с клавиатурой компьютера, не знают о существовании импринтинга, запечатления первых образов или действий сознания как базовых для последующей жизни. Раннее приобщение ребенка к миру рационального, логического может лишить его эмоций, сопереживаний другому человеку. О, друзья дорогие, в самом деле, я сегодня говорил об этом. Кошечку ударил, она замяукала. Он знает, кошечку бить нельзя. Компьютер этого не признает. Там совершенно обратные процессы. Друзья, там у него все так жестко. Это машина. Вот у него так, и так, или не так. А потом в жизни будет жестко. Или по-моему, или не по-моему. Или ты сегодня живой, или завтра я тебя убью. Вы знаете, это мы кажем вроде дико, ничего подобного. Человек привыкает к этому. Это к этому привыкает. Я вспоминаю действие, когда меня, значит, соседский паренек, мы там на гараже находились с ними, он мне по весне поясняет, что урожай был хороший, надо почечки пообламывать. Ну, я с детской наивностью это и сделал. А потом он как засмеется, говорит, ну и чудак, вот где ты пообломал, там ничего не будет. Вы знаете, как это обиделся на долгие годы? Как это меня вот доставало это все? А, да, друзья дорогие, это вот так было. Здесь как раз формируется вот все, это характер человека. Это базовые данные все есть. А у ребенка, который занят с компьютером, там по-другому. Вот смотрите, подросток залез в пансионат, где отдыхали люди степенные, немолодые. Крушил все, что попалось на пути. Едва усмирил его ОМОН, друзья, на подростка ОМОН, ужас. Психиатры выяснили, вообразил себе героем виртуальной стрелялки, несокрушимым суперменом. Вот такие вещи. Поэтому сегодня говорить о том, что компьютерные игры воспитывают дитя нашего, что это прекрасно, ой-ой-ой, это довольно не так. Еще. Современные игры, они очень быстро и стремительно усложняются и изменяются, трансформируются. В какую сторону, как вы думаете? Худшую, да, более сложную. Знаете, задача компьютерных технологий заключается вот в чем. Чтобы виртуальный мир как можно ближе, точнее сделать похожим на реальный. Обратите на это внимание. То есть виртуальный вымышленный, то, что ты воображаешь, чтобы он как можно стал похожим на реальный. Для чего? А вот для чего. Мы сейчас немножко послушаем, что говорят сами дети, которые участвуют в играх. Они этого хотят, друзья. Вот, к примеру, Денис, 14 лет. В клуб хожу раз в 5 в неделю. Интересно смотреть клипы, кино, играть в гонки. Кроме того, люблю всякие мудреные игрушки, бродилки, драки на мечах. Нравится то, что игры становятся все реальнее. 14 лет ребеночку, ему нравятся эти драки и нравится, что это все реальнее. Дальше читаем. Сережа, 13 лет. В клубе бываю редко, но сижу там долго вместе с друзьями, у которых нет компании. Антон. Ну, он в клуб не ходит. Алексей, 11 лет. По выходным сижу часа по 3. На куникулах иногда всю ночь. 11 лет ребенку. Как можно всю ночь выдержать? Летом почти каждый день, часов по 8. 11 лет, друзья. Дальше. Нравятся компьютерные кровавые игры по сети. Значит, 11 лет. Ребеночек привык к играм. По сети это по интернету. А почему по интернету? А вот мы сейчас узнаем. Следующий. 14 лет, Сережа, это пояснит, почему по интернету больше нравится. По сети играть гораздо интереснее. Ощущение такое, что ты сам рубишься с боевиками, мочишь соседних чуваков, а на самом деле ты сидишь на стуле. Итак, друзья, игры становятся реальнее. То есть он, в принципе, то, что он желает, что его вообразить может детская фантазия, она тут же его реализовывается. Друзья дорогие, Я, друзья, хочу здесь немножко сейчас уже перейти на виртуальную реальность. Она ведь стара, как мир. Смотрите, что предложил дьявол Адаму и Еве. Вы будете как боги. То есть вот у вас есть такое желание? Так вот, пожалуйста, сейчас можно реализовать. Обратите внимание, Бог, Иисус Христос, находится в искушении от дьявола в пустыне. Что он ему предлагает? Тебе что, хочется есть? Без проблем. Ты что хочешь? Ну, весь мир, так вот же, я тебе даю. То есть, что ты хочешь, то ты сейчас же и получишь. Вот, друзья, оказывается, дьявол в настоящее время получил весьма эффективное, сильное, весьма ужасное оружие против душ человеческих. Друзья, весьма ужасное оружие. В чем оно заключается? Ведь раньше был определенный барьер между мною и грехом. И для того, чтобы согрешить, я должен этот барьер преодолеть. Ну, к примеру, я решил вас в Харькове пивка попить. Что для этого надо делать, как вы думаете? Ну да, правильно, надо идти. Ну, представьте, ну, братья и сестры, до свидания, я сейчас пойду. Ну, понятно, да? Как вы мне до свидания скажете? По-моему, брат и сестры скажут, прощай, брат, прощай. Так, да? Совершенно верно, совершенно верно. А вот дьявол с помощью компьютерных технологий, с помощью того же интернета, видите, как по сети говорит лучше, с соседними ребятами говорит, там подраться можно. Там ведь никаких проблем нету, совершенно никаких. Несколько движений мышкой, и тут же твоя душа в сетях сатаны. Тут же ты во грехе, совершенно никаких. Ну я вот еще один пример такой приведу, друзья дорогие. Ну представьте, если бы вы ко мне приехали домой, ну такой вот немножко давайте вообразим. Заходите в дом, я вас провожу в зал. Ну, брат Николай был у меня, да, брат Павел был. И вы были удивлены. На столе, на полках стопки порнографических журналов. Что бы сказали братья по этому поводу, а? Брат Павел, что бы ты сказал? И слов нет, без слов. Друзья, а я бы сказал, брат Павел, я тебе даю честное слово, что эти журналы никогда в жизни не открывал. Он скажет, ну если даже тебе и поверить, а дети, у тебя их 9. Брат Павел, я даю тебе честное слово, что и дети мне пообещали никогда их не открывать. Какой вопрос у него еще возникнет? А для чего тогда ты их принес, если ты, ну как, чтобы больше литературы было? Ну, чтобы у меня выбор был. Друзья дорогие, а когда я прихожу домой и вижу, что к вашему компьютеру, ваш компьютер подсоединен к интернету, что мне о вас думать, а? Не возникают ли у меня такие вопросы по отношению к вам? Потому что мои стопки с порнографическими журналами, это ничто по сравнению с тем, что вы занесли себе в дом. Да, наверное, сложнее мне будет листать журналы эти, бумажные, чем вам листать странички. Та эффект-то не тот. Короче, есть о чем поговорить сегодня, друзья. И мы так безобидно, так просто сегодня не ориентируемся в пространстве и думаем, что все так будет проходить. Нет-нет, я считаю, что сегодня очень верно и правильно поставлен вопрос в братстве о том, что все-таки сказать и компьютерным играм, и интернету нет. Нет, не наше это дело. Хоть там и много полезной пищи, и за 2-3 минуты и Библию можно там, и еще что-то там. Очень много есть доброго, очень много. Но я вам сказал, что если туда немножко яда влили, куда девать? Вы говорите, надо выбрасывать. Друзья, и это выбросить надо. Я благодарю Бога, что это вот именно так стоит сегодня вопрос. Мы когда-то набрались дерзновения и силы, сказали нет телевизору, и вытолкали его за двери, нам было хорошо. Хорошо, друзья, теперь, когда прошли годы, и когда мы теперь выясняем, что нас на протяжении всей эпохи телевидения зомбировали людей, а дети Божьи оказались вне этого, мы оказались этому влиянию были не подвластны, потому что Господь нас вел своими путями. Это так. А теперь только в 2002 году, и то в России, и на Украине еще закон. Я такой не знаю, принят или нет. Только в России принят о том, что зомбировать, это статья там 4 средств массовой информации, 10 рекламе, не разрешает. А кто его проверять будет и как, это еще большой вопрос. Итак, друзья дорогие, я хочу на это сегодня обратить внимание, что наши братья, наверное, больше имеют нужды в том, чтобы иметь интернет. Ну, к примеру, у нас есть отдел заступничества. Он работает, передает информацию по факсу. Вы, наверное, тоже получаете, друзья. А вы знаете, какое-то дорогостоящее дело? Ведь цены-то международные. И чтобы мне сейчас позвонить вот в Молдавию или в Россию, ну, вы знаете, сколько надо платить. Ну, хорошо было, вот Петр Данилович компьютер, модемчик у него там, да? Ну, вот Евгений Васильевич, и Виктор Кузьмич себе обзавелся, ну, и я, Василий Михайлович, да? Ну, и мы там это письма туда-сюда, значит, ходатайство, адрес у нас такой-то. Ну, и как это смотрелось? Скажем, дешевле, да, дешевле. Быстрее, ну, быстрее, нет там. А быстрее, дешевле, это дешевле. Но почему не идем сегодня на это? Почему сегодня авторитетно заявлено нашим братством о том, что нет там нашей страницы, никакого материала не давали и не давали разрешения, то, что там издают неизвестно кто. Это мы сегодня должны знать, друзья дорогие. Должны мы знать. И поэтому, я думаю, мы должны как-то определиться в нашей жизни, как поступить. Тем более, что в прошлом году появился новый вирус, психотронный вирус, который влияет на вот, не на компьютерный, не на программу его, а именно на человека, который сидит у интернета, сидит у экрана этого компьютера. Это тоже иметь надо в виду, друзья. Вообще, если брать по интернету, я вижу, время мое кончается, я буду скоро заканчивать, вот, то здесь очень серьезные вещи. Информационный поток весьма ужасный. Я по одним словом скажу, это бездна. Это бездна. Сосчитать сегодня количество информации просто невозможно. Ага. Просто невозможно. Один человек попытался там, значит, некоторые вещи сделать, и то это очень так относительно. Очень относительно. Так как никто точно не знает, как велика масса информации, сделал некоторые осторожные подсчеты и насчитал примерно 500 миллиардов полных книг карманного формата. Я не удивлюсь, если на самом деле будет во много раз больше. Если поставить ранее упомянутые книги рядом друг с другом, то можно примерно 10 раз окружить ими земной шар, длина окружности 40 тысяч километров. Если исходить из того, что масса информации в интернете каждые 6 месяцев удваивается, то в 2005 году ею можно окружить Землю больше 2000 раз. Другой важный элемент сети – скорость. В сети есть много переводов Библии. Если я хочу переписать все эти переводы с сети на мой компьютер, то мне нужно для этого 3-4 минуты. Прогноз на 2003 год говорит, что это будет длиться всего лишь 3-4 секунды. Ну, вот такие вещи. Конечно, там очень и очень много информации. Но хочу обратить внимание, эта информация совершенно неконтролируемая. Если брать, к примеру, сравнивать ее с телевидением, то мы там, ну, хоть как-то можем, хоть символически можем сказать, что существует некая цензура. Ну, там хоть кто-то за кого-то что-то отвечает. То, что касается интернета, друзья, там вообще за эти вещи никто что там. Там никто не проверяет и не ставит это цели для цензуры. Ну, а теперь мы знаем, как низко пало сегодня телевидение, кабельное, да и обычное телевидение. А теперь сравните, что там в интернете делается. Следующее. Влияние на двух уровнях. Надо все-таки обратить внимание, что влияние идет на двух уровнях. Я сегодня этой темы не касался, просто поверьте. Как на сознательном, так на подсознание влияет. Это надо обращать на это внимание. Это, друзья, очень важный момент, что информация идет на двух уровнях. Ну что еще? Дайте я немножко вот заодно еще игру вам прочитаю. Это, наверное, с играми будем заканчивать. Есть так называемые безобидные игры, но которые могут сделать человека одержимым. Но те, которые сегодня особенно распространены, созданы группой специалистов, которые могут перевести компьютер в совсем новый мир, например, с демоническими существами. Игрок полностью вживается в этот мир, должен выполнять самые мерзкие и ужасные действия, чтобы выиграть эту игру. Вы, наверное, видели эти игры в магазине. Другой род их – это скоростные игры. Одна из известных называется «Армагеддон». В В этой игре едут на гоночном автомобиле. Выигрывает тот, кто сделает как можно больше аварий. Цель этой игры состоит в том, что первым приехали к цели. А как можно быстрее прийти к цели? Выигрывает пункты и бензин для езды. А как выиграть это? Переехать как можно больше людей. При этом игрок чувствует себя как в фильме, где многие детали этих ужасов представлены как можно реалистичнее. К примеру, колеса машины оставляют кровавые следы на дороге. Игра сопровождается черным юмором. Игрок должен учить держать себя спокойным при взгляде на страдания и ужасы. Встречаются пожилые люди, которых нужно сбить. Их подбрасывают в воздух, они плашмя падают на землю, чтобы еще раз переехать их. Игрок получает пожизненные пункты, если он сможет переехать мать с ребенком коляски. Сегодня большинство молодых заняты подобными играми или еще более ужасными. Ну, вот здесь рассказывает он, как он работал раньше в полиции, и ему приходилось ему встречаться с этим явлением, о состоянии молодежи, о том, вот, в каком они состоянии потом были. К сожалению, у нас друзья смотрят на это сквозь пальцы. Ну, к примеру, вот такое вот, это один главврач областной психбольницы. Говорит, да, действительно, сейчас стали обращаться родители подростков, которые попали в определенную психическую зависимость от компьютерных игр. Ну, он говорит, что это такое? Ну, это, говорит, подросток попадает в так называемую адреналиновую зависимость, находясь в состоянии постоянного нервного напряжения. У него спрашивают, ну а что же делать? И как вы решаете эту проблему? Вот смотрите, как он отвечает. С детьми мы беседуем амбулаторно, стараемся внушить мысль о необходимости ограничить время общения с компьютером. О, великое дело сделали. Если ребенок повяз по уши в эти игры, а ему объясняют, ну, мальчик родненький, ну, ты поменьше там, ты сильно не погружайся, а то ты попадешь к нам как пациент. Понимаете? Вот примерно такие вот вещи. Это равносильно, что кота уговаривает, чтобы он сало не ел. Да? А он говорит, а Васька слушает и доест. Так, друзья, и в этом вопросе примерно так получается. О том, что в настоящее время действий власти никаких не применяют для того, чтобы это разгул этот остановить и обезопасить детей наших. А мы, друзья, как дети Божии, должны на наши глазки поставить двери и на наши уши. Давайте лучше эту вещь непотребную как можно дальше. Как можно дальше, это будет верно. Еще, друзья, хотелось немножко коснуться вопроса вот какого. Ну, говорят, да, это хорошо, что вот интернет, теперь вся информация, вот, случилось что-то там, ну, сейчас в Иране, да, в Ираке там где-то. Я буду знать, как Франция по этому думает, как Англия, как Россия. Я ведь все тут же сразу узнаю, ведь сейчас это все же без проблем. Вроде бы, правда, хорошее дело, но есть другая причина. Другая причина вот в чем. Давайте мы сейчас почитаем вместе. Поэтому я хочу особенно предупредить молодежь. Если мы честны, то мы знаем наши слабые места, где мы должны быть осторожны. Но сатана тоже знает и намного лучше, имеет большой тысячелетний опыт. Он очень точно затрагивает наши слабые места. Кто клюнет на эту удочку приключений, тот рано или поздно попадется на слабом месте и после будет горько сожалеть об этом. Может, он еще сможет оторваться с Божьей помощью, но вопрос в том, какой ущерб он потерпит в этом и сможет ли он вообще оторваться. Очень большая тема в интернете – это порнография. Я раньше упоминал о машинах поиска. Они нужны, чтобы найти что-то в интернете. 8 из 10 слов, которые ищут в интернете, имеют связь с порнографией. Из этого можно заключить, что 80% всех людей используют интернет, чтобы найти порнографию. Можем ли мы представить себе, в каком мире мы живем? Большинство мужчин заражены этим, но, к сожалению, все больше женщин заражаются этим. Я вижу, что у этих моих коллег по работе все больше мерзости входят на свет, который мир называет нормальными. Если машиной поиска искать порнографические слова, то можно получить 1000 ответов. Для этого используется видеоконференция, потому что она дает предпринимателям много денег. Я упоминал перед этим игры, которые можно играть одному дома. Но нет никакой проблемы поискать себе партнера через интернет, чтобы вместе поиграть в Армагеддон или одну из тысяч игр. Так все больше людей живут в мире фантазии, крепко привязываются к нему. В интернете есть много демонических вещей, тысячи мест, где есть гороскопы, сатанинские игры и все, что имеет дело с дьявольским миром. В интернете очень много насилия, предлагают за деньги многие видео. Люди за деньги дают себе на растерзание, разрешают снимать себя в фильмах. Некоторые вследствие это умерли. Все продается вначале любопытным, а потом одержимым. Есть много мест в интернете, где предлагаются игры на деньги. По всему миру совершается убийство, что молодые люди не могут отличить по той причине. Виртуальный мир компьютера от настоящего или виртуальное для них еще недостаточно стало настоящим. Многие попали в это несчастье. Ну вот, друзья, такие моменты. Что касается виртуального мира, несколько минут я тоже хотел уделить внимание, потому что я еще раз говорю, что это ситуация старая, очень старая, для нас известная. Человек, такое у него всегда было желание, вот то желание появляется, другое, и в Слове Божьем определяется такими выражениями. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Слышали, да? Похоть, желание. Вот появилась некоторая похоть. Но мы понимаем, что она недоступна. Ну что делать? А дьявол тут же сервис, пожалуйста, проблем никаких нет. Вот я хотел немножко вот обратить внимание за это. Так, одну минуточку. А, нашел. В интернете человеку предлагается фантастический мир, где все точно дается по желанию каждого. Обратите внимание, да? Появилось желание, проблем нет. Дальше. В данное время есть миллионы фантастических миров, куда попадают в сеть мальчики, девочки и взрослые. В интернете можно за короткое время познакомиться с кем-то, не зная при этом точно, есть ли это личность на самом деле или нет. Этим зарабатываются большие деньги. Компьютер выдает себя за человека и так пытается заработать деньги в обманчивых делах. Почти 100% людей, которые принимают в этом участие и отдают себе фальшивой личности, показывают себя с другой стороны, чем они есть в самом деле. После этого следует обсуждение с возможными последствиями. В начале письма. Но я знаю очень мало в этой области, он говорит. Только иногда конфронтация, то есть конфликтует с ними, поскольку он, значит, работает там. Дальше. Недавно один коллега рассказывал мне, что одна супружеская пара, с которой он дружит, разошлись, потому что муж узнал, чем занимается его жена в интернете. Вначале эта пара имела только один компьютер дома, иногда заходила в интернет. Позднее они оба были так захвачены этим, что большую часть свободного времени проводили в сети и ссорились из-за того, кто в первую очередь может использовать компьютер. Наконец они купили второй компьютер, но не хотели, чтобы один видел, чем занимается другой. Так они сидели рядом, разделенные стеной, так что не могли подсматривать друг за другом. Дошло до того, что сеть разлучила их. Разрушается все больше семей, так как партнер узнает, чем занимается другой в интернете. Я, друзья, не хочу сейчас сесть в подробности. У меня есть материал, есть функциональные возможности, и там как это происходит вот именно в виртуальной реальности. Просто поверьте, друзья дорогие, что это весьма-весьма опасное дело. Специалисты говорят так, что если человек по-серьезному занялся в виртуальном мире, то, в принципе, из этого кризиса его вывести невозможно. И если брать с точки зрения наркотиков, то сильнее, чем виртуальный мир, наркотика сейчас на Земле не существует. В принципе, так считается. Где-то 30-40 минут, если человек побыл в полном значении виртуального мира, назад уже это необратимый процесс. Это уже человек психически больной. А с самого начала, казалось бы, и неплохое. Ну подумаешь, что человек помечтал, то и было. Это, друзья, цветочки, что нам сегодня рассказывают или показывают. Ну вот вообразил он себе пилотом такого-то самолета, и вот он там взлетает, летит там, или строит там в космосе новые города и все прочее. Это все только начало-начало. А ведь сегодня уже есть разработки, реально действующие виртуальные клубы, которые дают нам полную раскладочку. То есть это не только то, что мы видим на мониторе. Это уже шлем, это скафандр. Это все буквально чувства, которые есть. То есть я могу то, что я изобразил на мониторе, и пощупать, и щипнуть, ощутить тепло и все прочее. Это полная, значит, связь с тем, что я имею. И естественно, что человек, который попал в этот фантастический мир, он назад на землю возвращаться не хочет. Не хочет, друзья. Ну а это мы уже представляем, что это такое. Поэтому сегодня мы должны здраво смотреть на эти вопросы. Здраво смотреть, Господь нам говорит, чтобы мы припоясали чресло ума нашего, твердо стояли за истину, и поэтому вся эта нечистота, вся эта низость, все, что есть, мы должны дружно говорить этому «нет». Друзья дорогие, не наше дело сегодня идти в компьютерный клуб, как в свое время мы не ходили на дискотеку, на танцплощадку. Не было нас там, друзья, не было. Дай Бог, чтобы в компьютерном клубе нас там не было. Друзья, мы сегодня должны «нет» сказать интернету, раз там столько нечистоты, гадости. Если сегодня я стою вот так, Давид тот сказал так, «один шаг между мной и смертью». Ну и разве сегодня можно сказать его словами, если у тебя в доме есть интернет? Если там не шаг, там доли секунд. Друзья дорогие, какая опасная вещь. Я думаю, стоит сегодня. Конечно, будет сложно. Борьба еще впереди. Как автор данной статьи говорит, что весь мир разделится на две категории людей. Сетевые и не сетевые. То есть те, которые будут иметь компьютер и которые будут, не будут иметь его. Друзья, есть много плюсов. И много плюсов есть. Ну, можно там заказать продукты по интернету, узнать, почем клубника сегодня в Сакраменто была, ну и так далее. Что-то ведь никаких проблем нет, друзья. Ну и что с этого толку? Что мне до того? Что мне до того, если вот тут, рядом со мной, вся эта нечистота этого мира? Что мне до того? Дьявол сегодня что хочешь нам предложить, только говорит, дай мне одно. Это нашу душу. Давайте, друзья, мы не будем находиться на торжестве, ведь это страшное явление, вот, чтобы мы находились. И вообще надо благоразумно обращаться со временем, тем более нам, взрослым, ну, детей нам надо воспитывать, чтобы они там играли в детские игры. Ну, такой вот вопрос, вот, бильярд. Ну, друзья, ну, какое отношение к бильярду? Ну, кто там уже скучает, значит, по этому? У него много времени, обращайтесь, братство. Вот, покажем на других, покажем пример, как братья трудятся. Сегодня вот Николай Петрович столько рассказывал, тем братьям, которые по зимникам ходят, им не до бильярда. Я сомневаюсь, или там играет бильярд, да. Ну да, он говорит, ты что? Да, на самом деле, ну разве можно допустить такую мысль? Когда сегодня столько труда, сегодня столько борьбы, а мы будем думать, бильярд нам играть или не играть. Это вообще не, ну, для христианина недопустимые вещи. Нам играть некогда, нам надо жить. Жертвовать, идти за Господом. Вот наш путь такой. Аминь. Помолиться, да? А, давайте, друзья, встанем и помолюсь. Господи Боже наш, мы сегодня касались этих жизненных вопросов. Помилуй нас, Господи. Столько сегодня страшного вообразить трудно. Одно прошу Тебя, Господи, сохрани нас от всей этой нечистоты. Помилуй нас, Господь дорогой, чтобы мы шли за Тобой твердой поступью и при новых обстоятельствах правильно сориентировались в жизни. Аминь.